серии «Аудиобиблиотека. Знание. Сила» вышли звуковые книги «История мировых цивилизаций. Ожившие камни», «История мировых цивилизаций. Рождение Европы», «История мировых цивилизаций. Легендарная Русь». «Каким будет послезавтра?» «Женские истории в истории».